Глава 17. «Я Галатея, дарующая жизнь», — представилась женщина, и Самина вздрогнула. Ей уже не раз приходилось слышать это имя как от Теона, так и от Руннет. Фактически, она была второй по влиятельности женщины в Империи Владетеля, уступая только королеве шипов. «А ты стала быть Самина Лэмфорд». «Откуда?» — девушка опешила. Даже невольно коснулась своего лица, проверяя его черты. Нет, оно все еще оставалось чужим и ничуть не походило на ее собственное. «Я прожила долгую жизнь», — она улыбнулась. «Мне гораздо больше лет, чем владетелю или его рыжей любовнице. Намного больше. И мне не составляет труда сложить 2 и 2». Твое лицо, может, и изменилось, но движения, повадки. Ты двигаешься так же, как обычно. Простые люди могут и не заметить такую мелочь. Но у меня слишком цепкий взгляд и хорошая память. А уж после того, что ты устроила наверху, у тебя удивительный дар, Самина Лэмфорд. Таких сильных морфов я не видела даже во времена владетеля. Ты даже смогла проникнуть сюда. Женщина обвела рукой помещение. «Разве это не удивительно?» «Не очень. Это было несложно». «Для такой, как ты, действительно несложно», — согласилась Галатея. Самина не знала, что делать в сложившейся ситуации. Галатея, вне всякого сомнения, была врагом, но агрессии Фурия не ощущала. Старая сподвижница Теона вела себя, словно добрая тетушка, встретившая племянницу спустя много лет разлуки. «Сколько враждебности!» — снисходительно улыбнулась Галатея. «Не стоит, я не причиню тебе вреда. Скажу даже больше, нам с тобой есть что обсудить». «Как-то я в этом сильно сомневаюсь», — ответила ей Самина, пожалев, что не попыталась протащить с собой в шахту штурмовую винтовку. В тот момент она понадеялась на когти, вот только и подумать не могла, что встретит Галатею. Того, что Самина слышала об этой женщине, было достаточно, чтобы понять. Когти не помогут. Дарующая жизнь могла и забирать ее. Одним лишь прикосновением она могла превратить молодого человека в дряхлого старика. «Ты считаешь меня своим врагом, но это все потому, что он тебе это сказал». «Теон?» «Да. У Теона всегда был талант собирать вокруг себя людей, даже если эти самые люди прекрасно осознавали, что это для них плохо кончится. Ну вот, например, ты. Что заставило тебя перейти на его сторону?» «Ну, даже не знаю», — слегка язвительно ответила Самина. «Может быть, обвинение в терроризме?» «А что, если я скажу, что могу все исправить?» Галатея улыбнулась краешками губ. «Вернуть тебя к прежней жизни. Ты даже сможешь возглавить зеленый этаж. Разве ты не об этом когда-то мечтала?» Эта женщина и впрямь хорошо изучила Самину. В прошлом Фурия действительно надеялась к 40 годам занять место Хелен и упорно к этому шла вплоть до той ночи, когда ее вызвали на место преступления с кучей трупов и кренталевым гробом. «Я не предам его. Домен власти не станет новой империей, а его крестный поход против старых богов не кончится ничем хорошим. Даже если он победит, что останется от мира к тому моменту? Посмотри ночью на небо и задумайся. А так ли этому миру нужен владетель? Так ли нужен новый небесный раскол? Его не будет. Зарда мы убили и без этого. Разберемся и с остальными». «Зарда убила Руннет, а не владетель», — напомнила Галатея, — «и заплатила за это своей жизнью». «Раско, она знает». До этого момента Самина надеялась, что информация о смерти бывшей возлюбленной Теона не просочилась дальше стен домена власти. Лишь ближний круг знал правду о том, что тогда произошло. «Его месть ни к чему хорошему не привела и не приведет», — продолжила Галатея. «Ты просто боишься». «И тебе стоило бы. Пойдем, я хочу кое-что тебе показать. Я не собираюсь с тобой никуда идти», — твердо заявила Самина. «Как хочешь, но тогда ты упустишь шанс узнать нечто новое. Это полностью перевернет твой мир, Самина Лэмфорд. Обещаю, что не причиню тебе вреда, и ты покинешь это место в целости и сохранности. Или оставайся тут и пытайся выбраться так же, как и попало». По лицу Галатеи было видно, что та прекрасно знала, что выберет Самина. Развернувшись, она вальяжно и неторопливо, виляя пышными бедрами, пошла прочь. Фурии очень хотелось плюнуть на все и действительно попытаться выбраться обратно через вентиляцию. Но, немного подумав, она все-таки пошла следом за этой женщиной. «Нужно узнать, что происходит». Самина держалась чуть позади, стараясь не отставать, но в то же время выдерживала небольшую дистанцию. Помимо возможности забирать и отдавать жизненные силы, эта фурия, скорее всего, владела чем-то еще. И помощница Тиона старалась быть настороже. Они прошли по длинному темному коридору, затем дошли до перекрестка, где повернули налево. Затем еще одна развилка, но на этот раз Галатея выбрала правый путь. «Прошу на борт». Галатея жестом пригласила Самину занять одно из пассажирских мест странной капсулы, немного напоминающей флайер. «Куда мы едем?» «Увидишь», — уклончиво ответила та. «Я все еще не заставляю тебя идти, но, уверяю, пойдя со мной, ты не пожалеешь». У Самины были на этот счет другие мысли, но все-таки нехотя она заняла одно из четырех мест. Довольная Галатея села напротив, и дверца капсулы автоматически закрылась. Через мгновение та пришла в движение, заскользив по круглому тоннелю. «Хочешь что-нибудь выпить?» Самина мгновение подумала, но затем отрицательно помотала головой. Сама же Галатея, как ни в чем не бывало, открыла небольшой встроенный бар, открыла бутылку шампанского и наполнила бокал. В капсуле было хорошее освещение, и теперь Самина могла гораздо лучше рассмотреть эту женщину. Первое, что бросалось в глаза, сложно понять, какого она возраста. С одной стороны, ее лицо было практически идеальным. Ни намека на морщины, отчего она казалась очень молодой. Возможно, даже гораздо моложе, чем Самина, но то, как она себя держала, как смотрела, выдавало в ней взрослую и опытную женщину, прекрасно знающую себе цену. Галатея была безумно красивой женщиной, но первое впечатление о том, что это отталкивающая холодная красота, никуда не делось. И Самина никак не могла понять, почему так, но довольно быстро решила, что все дело во взгляде. Казалось, что эти серые глаза тебя препарируют, видят насквозь все, что ты пытаешься скрыть. И это было странное, неприятное чувство. Галатея пыталась поддерживать беседу, время от времени задавая отвлеченные вопросы, на которые Самина отвечала весьма сухо, а любые ее попытки хоть немного прояснить ситуацию заканчивались словами: «Сама увидишь». Ехали они минут 15-20. Часов, чтобы уточнить, у Самина с собой не было. Учитывая скорость, которую их транспорт развивал, они могли оказаться очень и очень далеко от пансиона, возможно, на сотню или даже 2 километров. Когда капсула остановилась и двери отворились, первой вышла Галатея, жестом попросив Самину следовать за ней. Немного поколебавшись, девушка выбралась из капсулы и поняла, что находится в какой-то небольшой комнатке с металлическими стенами и единственной дверью с электронным замком. Самина ожидала увидеть за отворившейся дверью еще один подземный бункер, возможно, еще один черный этаж. Но, вопреки ожиданиям, за дверью оказалась пещера. Довольно просторная, с электрическим освещением, но было сразу ясно, что она природная. Стоило им пройти чуть глубже и повернуть, как стены пещеры стали шире, появились рукотворные элементы, словно когда-то давно люди пытались придать стенам правильную гладкую форму. Проход очень быстро принял правильную прямоугольную форму, появились резные колонны, вырезанные прямо в камне. Самине показалось, что она идет по древнему храму, находящемуся глубоко под землей. На стенах появились орнаменты, в которые создатель явно вкладывал какой-то смысл. Но он ускользал от разума фурии, а еще через минуту она ощутила явственную пульсацию где-то впереди. Словно невидимое сердце билось где-то там, в глубине темных коридоров, и такт его биения эхом доносился до Самины. «Что это? Уже почувствовала?» — ухмыльнулась Галатея, краем глаза взглянув на фурию. «Что это?» Самина совершенно не понимала, что именно ощущает. Это было похоже на энергию иного, но она так себя не ведет. Но Галатея не спешила отвечать на этот вопрос, продолжая играть в таинственность. Самину это жутко раздражало, но любопытство начало брать свое. Древний храм под землей. Эта энергия, исходящая непонятно откуда, все это было таким странным и непонятным. Впрочем, странности на этом не закончились. Какого? Самина замерла, увидев арку, целиком и полностью сделанную из человеческих костей. Колонны из черепов, перекрытие из берцовых костей, орнамент из ребер. Это было таким странным, нереальным и отталкивающим, что Самина невольно отступила на пару шагов назад. Но арка была только началом. Дальнейший коридор тоже был усеян костями. Пол, стены, потолок, даже светильники, что рассеивали мрак, были сделаны из черепов. Самина в буквальном смысле шла по костям. Ей казалось, что она вот-вот услышит их треск под своими ногами. Но этого не происходило. Кости были уложены так крепко и по размеру, что между ними не оставалось зазора. Она даже специально пригляделась и не увидела никакого намека на раствор или клей. Кости сами по себе были настолько хорошо подобраны и утрамбованы, что им не требовалось что-то еще. Осознание этого удивило, а затем и напугало. Кто вообще в здравом уме будет использовать такое большое количество костей для того, чтобы украсить помещение? Только полный безумец и психопат. И все же, несмотря на ужас этого зрелища, какая-то часть фурии была в восхищении от того, насколько кропотливой и сложной была эта работа. Она бы, возможно, даже сделала несколько снимков перед тем, как закатала бы тут все в бетон. Галатея ничего не комментировала и не объясняла, продолжая уводить девушку все дальше по мрачному коридору, пока в конце концов они не вышли прямо в огромное помещение с куполом. И теперь Самина осознала, что не просто так ей в голову пришла мысль о храме. То, что находилось тут, действительно напоминало храм, в самом центре которого находился массивный костяной трон, один вид которого вызвал у Самины легкий приступ тошноты. А еще она поняла, что странная пульсация исходит прямо от него. Сейчас-то была гораздо слабее, почти незаметной, словно девушка уже привыкла к ней, но никуда не пропала, продолжая отбивать ритм. «Впечатляет, правда? Какой безумец построил такое место!» Самина не умела, да и не любила льстить, предпочитая говорить вещи в лоб. И место, где она находилась, ей не нравилось. Каждая клеточка, тело внутри нее словно протестовала против того, чтобы быть тут. «Таргарон», — совершенно спокойно и почти равнодушно объявила Галатея. «Не может быть», — фыркнула Самина, еще раз смотря по сторонам. Это место буквально сквозило тьмой. Для постройки этого храма были использованы кости тысяч людей. Таргарон был дланью, он не построил бы чего-то столь ужасного. «Ты так в этом уверена?» — хмыкнула женщина, подходя к трону и проводя пальцем по одному из подлокотников. «Разве ты была тут 2000 лет назад? Видела ли его самолично?» «Молчишь. То-то и оно. А ты? Тебе что, на самом деле 2000 лет? Ты такая же древняя, как старые боги? Что-то мне в это не верится». В это верилось с трудом, но Галатея вновь не стала отвечать, ограничившись снисходительной улыбкой, словно говорившей: «Мне нет смысла тебе что-либо доказывать». «Принято считать, что Таргарон хотел построить лучший мир. И в какой-то мере так оно и было, но он следовал принципу «все средства хороши». Перед тем, как строить свой рай, где время остановится, он решил, что не все этого достойны. Вначале он убил всех нежелательных, тех, кто демонстрировал жестокость, садизм, склонность к воровству и прочее. Его ученики, первые ткачи, восприняли это неоднозначно. Но большинство приняло решение своего учителя. И лишь Сиабан посчитал, что так нельзя. Кто будет скучать по отморозкам без угрызения совести? Вот именно. Практически никто. Но когда первая волна очищения была закончена, наступила вторая. Она уже пришла на момент рассвета, когда люди покинули подземные города. Когда солнце больше не несло смерть, а земля начала плодоносить. Этот мир наполнился жизнью. Люди впервые посмотрели в будущее с надеждой и стали забывать, что сделал Таргарон. А затем наступила вторая чистка. Гораздо масштабнее и страшнее. Длани решил, что в новом мире есть место только тем, кто целиком и полностью принимает свет. Любое инакомыслие, даже на уровне «наверное», начало искореняться. Что уж говорить о целой куче людей, что поклонялись госпоже пещер, еще до того, как Длань пришел в этот мир. Об этом никто уже не помнит. Старые боги стерли это из истории. Это был геноцид. Население мира сократилось втрое. «Это все чушь», — отмахнулась Самина. «Хочешь сказать, старые боги-герои, что спасли мир, убив тирана? Точно так же, как ты и остальные поступили с Тионом?» «Да, так и есть. Но я вовсе не пытаюсь обелить учеников Таргарона. Сейчас люди думают, что они покусились на силу Длани. И это действительно было так, по крайней мере, некоторые из них. Но уже гораздо позже». Они возжелали больше силы, но эта же сила стала их проклятием. Принято считать, что тьма Таргарона — та часть его, что была затронута тьмой после смерти истинного пламени, стала Банрат Таназуром, жутким монстром, что оказался запечатан под землей. Но на самом деле тьма Таргарона есть в каждом, в ком есть хоть крупица его света. Старые боги — не исключение. Больше звучит, как попытка оправдаться. Сказала Самина, но в ответ Галатея одарила ее еще одной снисходительной улыбкой. «Это не мы, это все тьма виновата». Разговор прервал тихий хлопок совсем рядом. И лишь тогда Самина заметила появление молодой фурии, лицо которой показалось знакомым. «Это Шон», — вспомнила Самина. «Телепорт». На вид эта девушка казалась хрупкой, но при этом с легкостью несла на себе двух людей. Но кто именно это был, Самина поняла только, когда телепорт положила их на землю. «Пирсон или Фетта?» Лифетта выглядела практически нормально, если не считать перепачканное сажей лицо, а вот Пирсона узнать было тяжело. Его руки, лицо и частично одежда словно обгорели, и лишь слабое движение грудной клетки выдавало жизнь в его теле. «Что ты с ними сделала?» — прорычала Самина, трансформируя обе руки. Эта трансформация тянула за собой остальные. Фурии жутко захотелось принять облик зверя и выпустить девушке кишки, но она вовремя себя одернула. Нельзя терять контроль и позволить этому выходить наружу, когда заблагорассудится. «Где Алетра?» Фурия-телепорт никак не отреагировала на крик Самины и вообще делала вид, словно той тут нет. «Ученицы пансиона были успешно эвакуированы», — доложила она Галатее. «Территория вокруг объята пожаром». Они оказывали сопротивление. Галатея кивнула на Пирсона и Лифетту. Мужчина уже был без сознания, девушка не успела отреагировать. Умница. Та поклонилась и отступила, а Галатея вновь посмотрела на Самину. «Знаешь, Самина Лэмфорд, я верю в судьбу. Верю, что все в мире взаимосвязано, и в дни, вроде сегодняшнего, эта вера крепнет как никогда». Галатея наклонилась к Пирсону и коснулась рукой его щеки. В тот же момент он вздрогнул, застонал, словно ему было больно. А в следующий миг страшные ожоги стали исчезать. «Потерпи немного. Почти все». Это было просто невероятно. Фурий-целителей не так уж и много, и их сила весьма ограничена. Хороший хирург с современным оборудованием зачастую способен на гораздо большее. Но сила Галатеи словно не имела границ. Она излечила мужчину за пару секунд. И иначе, чем магией, эту силу у Самины язык назвать не повернулся бы. Мужчина поморщился, а затем открыл глаза и замер, увидев перед собой дарующую жизнь. Теперь Самина отлично понимала, что этот титул она получила не просто так. «Привет, Джоэл. Столько лет прошло», — мягко сказала Галатея, и Пирсон переменился в лице. «Нет, только не ты!» Он тут же попытался встать и отойти, и Галатея в этом ему не мешала. Пирсон ощупал пояс, затем пустую набедренную кобуру в поисках оружия. «Нет, Нет, нет, нет!» Пирсон огляделся, и Самина сразу поняла, что он узнал это место. «Что происходит?» — спросила она одновременно и у Пирсона, и у Галатеи. «Вы знакомы?» «Все совсем не так, как ты думаешь, Самина», — попытался оправдаться Пирсон. «Разумеется, мы знакомы», — снисходительно улыбнулась Галатея. «В конце концов, именно мои руки приняли его в этот мир. Соболезную насчет твоей матери». «Пошла ты!» «Как грубо», — вздохнула женщина. «Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Рунет тоже была такой в молодости. Пришлось преподать ей немало уроков, какой именно должна быть королева». «Рунет? При чем тут Рунет?» «Так ты им не сказал. Они правда не знают», — рассмеялась Галатея. «Что ж, тогда придется мне раскрыть твой маленький секретик. Джоэл — единственный сын Рунет». «Сын Рунет?» Самина переводила удивленный взгляд то на мужчину, то на Галатею. «Это шутка? Она вам не рассказывала? Неудивительно. Об этом почти никто не знал. Правда, Джоэл?» «Теперь у меня другое имя», — фыркнул мужчина, не оставляя безрезультатные попытки найти себе оружие. «Да, я слышала. Пирсон, так кажется». У Самины голова шла кругом от осознания того факта, что сын Рунет все это время был так близко и при этом совершенно не выдал себя, даже когда королевы шипов не стало. «Хотя нет». Самина детальнее вспомнила день после сражения в больнице. Вечером Пирсон напился, был мрачен и угрюм. Тогда она подумала, что таким образом он просто сбросил стресс после перестрелки, потому что уже на следующий день он вел себя как обычно. «Раскол. Он потерял собственную мать и даже не имел возможности ее оплакать». «Я тебя долго разыскивала, Джоэл», — покачала головой Галатея. «Мать хорошо обучила тебя скрываться. А когда у меня все-таки получилось выйти на твой след, ты уже оказался в домене власти. Ну вот мы снова вместе. Прекрасное семейное воссоединение не находишь?» «Да пошла ты!» Всем своим видом Пирсон показывал, что вовсе не рад находиться тут, в его глазах горела ненависть. «Сколько враждебности!» — покачала женщина головой. «Но не похоже, чтобы это хоть сколько-то по-настоящему ее оскорбило. А ведь я, между прочим, хочу тебе помочь. Тебе уже давно пора занять его». Галатея бросила взгляд на костяной трон, чтобы не оставалось никаких сомнений в том, о чем именно она говорит. «Тебе придется заставить меня». Пирсон встал в боевую стойку. «Что происходит?» Самина окончательно запуталась. У нее не было ни единой мысли насчет того, где она находится. И зачем Галатее нужно усадить Пирсона на тот жуткий костяной трон? «Самина Лэмфорд, тебе доводилось раньше слышать об алчущем?» «Конечно. Бездушные уже несколько раз пытались нас прикончить». «Алчущий — это тот, кто восседает на троне костей. Он позволяет управлять бездушными, смотреть их глазами, управлять ими напрямую. А то, что ты видела там, наверху, это сырой материал для них. Перед тем, как соединиться с троном, нужно их очистить, избавить от чувств, страстей и прочих вещей, что терзают их разум». «Очистить от чувств? Хотите сказать, что превращаете их в бездушных кукол?» «Жалеешь их. И очень зря. Все, кто лежит там, — это пропащие люди. Убийцы, наркоманы, помешанные. Они потеряны для общества и для самих себя. И каждый из них тут добровольно. Невозможно стать бездушным насильно». «И ты хочешь, чтобы Пирсон всеми ими управлял?» «Управлял? Нет. Если бы все ограничивалось этим, то я бы просто разрешила дочерям посменно сидеть на троне. Да, эффективность такого близка к нулю, но хоть что-то. Женщины не могут полноценно его использовать. Даже самые сильные фурии могут управлять одним-двумя десятками бездушных одновременно, тогда как последний алчущий управлял тысячами. Но дело вовсе не в количестве бездушных. Тогда в чем?» Но вместо ответа Галатея крайне странно улыбнулась и бросила на Шион короткий взгляд. Девушка кивнула и исчезла с едва слышным хлопком воздуха. Но уже через мгновение появилась за спиной Пирсона, схватила его за ворот рубашки и потянула на себя. Мужчина потерял равновесие, а уже через миг они оба пропали. но вновь лишь на долю секунды. Шон переместила их прямо к трону так ловко, что Пирсон уселся прямо на него, а сама фурия телепорт оказалась сзади. Мужчина изменился в лице и немедленно попытался встать, но жуткий трон из человеческих костей ему не позволил. Кости на подлокотниках ожили, вонзаясь мужчине в руки и притягивая к себе. Пирсон закричал от боли, но сделать больше ничего не смог. Трон притянул его к себе, зафиксировал, пронзив ступни и кисти острыми костями, а в следующий миг Пирсон захрипел, а на его груди появилось разрастающееся красное пятно. Одновременно с этим зал задрожал, внутри пустых глазниц черепов вспыхнули алые огоньки. Самина рефлекторно бросилась к Пирсону, чтобы помочь, но налетела на силовой экран, возникший прямо перед ней. Глотея в буквальном смысле заперла ее в энергетическом кубе, из которого Самина, как ни старалась, не могла выбраться. Подобные структуры можно разрушить лишь концентрированным воздействием энергии иного. Например, разрубить оружием, как у Лифетты, но у Самины не было ни подобного оружия, ни способностей по типу воплощения. Оставалось бессильно молотить кулаками по преграде в потугах ее преодолеть. Самина даже попыталась ударить по нечистой энергии иного, но безрезультатно. Она не умела ткать потоки силы во что-то другое, и ни один из ее даров не мог в этом помочь. Сила фурии просто рассеивалась, как поток воздуха, наткнувшийся на каменную стену. Тем временем Галатея подошла к мужчине и мягко погладила его по плечам и голове. «Да, вот так, дыши. Знаю, что больно, но это скоро пройдет». Самина вновь ударила по преграде, разбивая руки в кровь. «Что ты с ним сделала?» То, что было ему предначертано с самого рождения. Сделала его наследником Алчущего, повелителем тысяч бездушных. Его сердце стало частью трона, и теперь они неразлучны. Любая попытка их разъединить убьет его. «Сука!» «Спокойнее, Самина». Мягко улыбнулась Галатея, подходя к фурии и останавливаясь в метре по другую сторону барьера. «Ты даже не представляешь важность происходящего. Фактически в данный момент я исправляю главную проблему этого мира». «Что?» «Я объясню. Это место, как я уже сказала, было построено Таргароном. Это точка сингулярности, сердце мира. Место, где сходятся оба потока иного, мужской и женский. Точнее, раньше сходились. Это место пронизывает сразу два мира, наш и тот, что лежит за гранью, где существуют опустошители. Именно сев на этот трон, Таргарон собирался начать последний час. Бездушный — лишь побочный продукт моих экспериментов с троном костей, не более того. Что, если я тебе скажу, что наш добрый друг Пирсон способен дать возможность мужчинам касаться иного? Что? Самина невольно отступила. Мужской источник уничтожен, именно поэтому невозможно создать новых ткачей мужчин. И, увы, никто из нас не Таргарон, чтобы создать новый. Но, как оказалось, в управляющем элементе был ключ, пусть не к полному решению, но к некой компенсации возникшей проблемы. Видишь ли, Джоэл особенный, как и его отец, как и отец его отца и так далее. Они имеют связь с троном по какой-то причине. Как только такой мужчина садится на трон, он становится его частью, и все ныне живые бездушные переходят под его полный контроль. Но самое вкусное в другом. Пока он восседает на троне, любой зачатый ребенок становится ткачом иного. Он не может касаться иного, как делали это ткачи прошлого, но его тело будет способно принять в себя энергию. Такой ребенок становится проводником. Пирсон, например, способен принять в себя женскую энергию, сделав ее мужской аналог, при этом полностью скопировав дар фурии. «Ты хочешь превратить Пирсона в быка-осеменителя?» Одна лишь мысль об этом казалась нелепой. Но слова Галатеи прямо говорили, что именно это и было частью ее плана. «Верно. Подумай об этом серьезно. Мужчины, которые смогут вбирать в себя женскую силу, превращая ее в мужскую. Можно проводить полноценные разрядки, и дар больше не будет угасать. Таким образом, мы восстановим порушенный баланс». «А Пирсон? Что будет с ним?» «Он будет оплодотворять одну фурию за другой столько, сколько сможет. Возможно, я смогу использовать его и для контроля армии бездушных, что будет приятным бонусом. Вот уж хрена с два, я позволю этому случиться. И все же внутри Самины зародились сомнения. Пирсон стал ее другом, но что, если он и впрямь может исправить проблему мира? Тион не способен иметь детей, но даже если бы таковые были, они бы не обладали силой. «Просто подумай, Самина», — продолжила убеждать ее Галатея. «Подумай о мире, который, наконец, получит то, чего ему так не хватало все эти сотни лет. Если этого не сделать, то уже через сотню лет от Фурии останется лишь жалкий пшик. С каждым новым поколением регресс дара становится все ощутимее. Сейчас почти половина рожденных Фурии обладают настолько слабым даром, что, считай, его вообще нет». Галатея не врала. И Самине даже не нужен был дар, чтобы в этом убедиться. Сейчас хватает Фурий, у которых всего один дар, а встречаются и те, у кого дара нет вовсе. Они могут касаться иного, вбирать его энергию и выплескивать, но при этом такие Фурии не способны взаимодействовать с этой силой. Ткачи иного, что не умеют ткать. «Госпожа», — вмешалась в разговор девушка-телепорт. «Да, Шион». «Я могу?» — она бросила робкий взгляд на Пирсона. «Ну, ты хочешь быть первой, как мило?» «Ох, простите», — стушевалась она. «Я не подумала, что вы...» «Все нормально», — смягчилась женщина. «Первенство меня не волнует. Приступай, если хочешь, но не слишком усердствуй». Шион кивнула и стала с нетерпением стягивать себе штаны. Избавившись от них, девушка сняла с себя и трусики, бросив их к штанам. Туда же была брошена и небольшая разгрузка. А вот верх трогать не стала, прямо так направившись к мужчине. Но на полпути она остановилась и ненадолго вернулась к своим вещам. Порывшись в разгрузке, она достала небольшой шприц-инъектор. «Что это?» — с обеспокоенностью спросила Самина. Галатея обернулась, пытаясь понять, о чем спрашивает пленница, а затем понимающе хмыкнула. «Особая смесь наркотика и виагры. Она сделает его более податливым. И не нужно так осуждающе на меня смотреть. Это нужно в первую очередь ему». Шион, несмотря на легкое сопротивление Пирсона, смогла запрокинуть ему голову и воткнуть шприц прямо в шею. Как только препарат оказался у него в крови, девушка принялась избавлять от штанов уже мужчину. «Почему именно сейчас?» — спросила Самина. «Что? Сколько Пирсону? 30? Значит, он был зачат тут не настолько давно. Почему ты решила исправить мир только сейчас, а не вместе с его отцом?» «Не в бровь, а в глаз», — вздохнула Галатея. «Скажем так, в тот момент мне было выгодно поддерживать упадок дара. Я специально убивала сыновей, оставляя только дочерей алчущего, полагая, что в любой момент могу все исправить, но это было ошибкой. Рунет, перед тем, как сбежать, убила отца Джоэла, а вместе с ним и Надежду. Больше я такой ошибки совершать не намерена. Теперь у нового алчущего будет столько сыновей, сколько он физически сможет потянуть. И каждый из них в итоге сможет заменить отца». Пока Галатея все это говорила, Шион уже перешла к делу. Она смазала член Пирсона своей слюной и направила его внутрь себя. Самина при виде этого сморщилась и отвела взгляд, а вот Галатея наблюдала за процессом с довольной улыбкой. Более того, женщина, нисколько не смущаясь, стала трогать себя, стимулируя возбуждение. «Погоди, ты тоже?» «Разумеется, не вижу смысла откладывать. Я рожаю каждые 5 лет, это уже вошло в привычку и держит в тонусе организм», — поведала женщина и легким движением избавилась от своего платья. Шон как раз закончила и с безразличным видом спустилась с бедер Пирсона. А Самина про себя отметила, что не услышала хоть какого-то, даже сдавленного стона с ее стороны. Да и сам процесс вышел крайне механическим и скорым. Кажется, и Галатея это заметила, потому что по окончании цокнула языком и проводила Фурию разочарованным взглядом. «Шион, Шион...» «Да, госпожа, что-то не так?» «Ты меня разочаровала. Перед тобой сам алчущий, правитель тысяч бездушных. Единственный мужчина, способный дать тебе ребенка-ткача, но ты проявила к нему столько же уважения, как к дешевому вибратору». Фурия тут же покраснела и нервно сглотнула. «Смотри и учись. Галатея опустилась перед мужчиной на колени и принялась слизывать остатки семени с его детородного органа. Она делала это так пошло и вульгарно, с таким причмокиванием, что Самине стало тошно. Пирсон больше не сопротивлялся. Что бы за дрянь ему не вкололи, теперь он был словно в трансе. Он просто сидел, то запрокидывая голову, то смотря на ласкающую его женщину. «Я должна его освободить», — решила Самина. Трон костей никуда не денется, если его правда возвел Таргарон. Когда Галатея, наконец, закончила с прелюдией и заняла место на бедрах мужчины, Самина попыталась этим воспользоваться. Возможно, теперь эта древняя фурия потеряет концентрацию и барьер ослабнет. Но первые же попытки выбраться успеха не принесли. Окружающие ее невидимые стены были все так же прочны. Попытка их перепрыгнуть с перестроенными ногами закончилась болезненным ударом головой о невидимый потолок. Выругавшись, Самина уже стала всерьез обдумывать вариант подкопа, но довольно быстро его отмела. Выковыривать кости из земли оказалось практически невозможно, настолько прочно они лежали. А попытка выцарапать себе проход заняла бы слишком много времени. «Думай, Самина, думай!» На счастье фурии Галатея не торопилась, в отличие от своей подручной, получая максимум удовольствия от процесса. «Лифета! Лифета! Чтоб тебя!» Серебряноволосая девушка по-прежнему лежала без сознания примерно в 5 метрах от Самины. В конце концов, Самина просто уселась в центр своей тюрьмы, пытаясь придумать хоть какой-то план. Биться кулаками о преграду было бессмысленно. Это она уже поняла. Сбежать тоже не выходило. «Что же тогда мне делать?» Наконец, мужчина кончил, и счастливая Галатея растянулась у него на коленях, обвивая руками шею. «Усвоила урок, Шон?» «Да, госпожа». «Я тоже хочу». Совершенно внезапно, даже для самой себя, воскликнула Самина. Шон бросила на нее удивленный и немного подозрительный взгляд, а вот на лице удовлетворенной Галатеи заиграла хитрая улыбка. «Госпожа, не думаю, что это...» Древняя фурия жестом заставила помощницу замолчать. «Хорошо. Но запомни мои слова, Самина Лэмфорд. Если ты попробуешь что-нибудь выкинуть, то пожалеешь об этом». Медленно и очень вкрадчиво сказала Галатея, спускаясь с колен Пирсона. Барьер исчез так же внезапно, как и появился, заставив Самину вздрогнуть. Возникло острое желание броситься на Галатею, но фурия вовремя себя одернула. Даже если она изменит свои ноги, то не успеет добраться до женщины быстрее, чем та вернет барьер. «Ну и чего ты ждешь?» «Думай, Самина, думай!» Теперь она была свободна, но эта свобода могла в любой момент исчезнуть. Нужно было что-то срочно придумать, но любой из планов, что приходил ей на ум, был сущей ерундой. Одно прикосновение — это все, что нужно Галатее, чтобы убить. Самина настолько погрузилась в свои мысли, что не заметила, как оказалась перед троном. Пирсон поднял голову и посмотрел прямо на девушку, но в то же время словно и не видел ее. Взгляд словно проходил насквозь. «Пирсон, ты хоть меня узнаешь?» — тихо спросила она. Но тот не дал никакого знака, просто таращился на нее неморгающим взором. «Чего ты ждешь?» — сердитый голос Галатеи заставил фурию вздрогнуть. Та стояла чуть ли не за спиной. «Я смогу. Если я сейчас атакую, то она не сможет ничего сделать». Самина уже приготовилась резко развернуться и попытаться вонзить когти прямо ей в сердце. Но вздрогнула, когда пальцы древней фурии коснулись ее щеки. «Раздевайся», — велела Галатея. Самина немного помедлила, но все-таки расстегнула пуговицы и сбросила с себя драный и грязный халат. «У тебя красивое тело, Самина Лэмфорд». Женщина провела пальцами по позвоночнику фурии, но для Самины эти прикосновения ощущались кончиком кинжала, готового вот-вот вонзиться в плоть. Самине были отвратительны эти прикосновения, и лишь понимание, что одно усилие мысли Галатеи и девушка превратится в высушенную мумию, останавливало от поспешных действий. Самина вполне могла сформировать что-то вроде шипа на своей спине и проткнуть сердце этой ведьмы, но цена ошибки слишком велика. Галатеи хватит и доли секунды, чтобы убить и исцелиться. «Он смотрит на тебя», — томно произнесла Галатея. «Когда с ним были я и Шион, он не смотрел. отворачивался, я так и не смогла урвать его поцелуй. В ее голосе звучала легкая нотка досады. Но на тебя он смотрит. Может, он даже тайно в тебя влюблен? Кто знает? Самина вздохнула с легким облегчением, когда Галатея прекратила трогать, но один палец все еще касался ее кожи где-то у лопатки. «Вперед, Самина Лэмфорд! Час пробил!» Легкий толчок в спину, и Самина невольно сделала шаг навстречу Пирсону. Мужчина, правда, на нее смотрел, но едва ли в этом взгляде была хоть какая-то осмысленность. «Вперед!» — гораздо жестче сказала Галатея. «Ты же сама этого хотела!» Закусив нижнюю губу от злости, Самина все-таки села на бедра Пирсона. Его твердый, как камень, член, все еще влажный от любовных соков Галатеи, коснулся ее паха. Пирсон, правда, смотрел на нее, тянулся к ней. «А как же проявление уважения?» — поинтересовалась женщина. «Думаю, я показала хороший пример того, как надо это делать». «Я просто не хочу знать, какая на вкус твоя пизда!» — огрызнулась Самина и тут же пожалела об этом. Не стоило проявлять такие яркие эмоции раньше, чем сформируется хоть какой-то план. Но Галатея лишь рассмеялась. «Раско, Самина, ну и что ты собралась делать?» Девушка и вправду не знала, как быть дальше. Ни один из вариантов плана, который она прокручивала в голове, с большой вероятностью не должен был сработать. «И что мне остается?» Самина ощутила головку ствола мужчины, касающуюся ее половых губ, и нервно сглотнула. «А может, мне и вправду это сделать?» Чем дольше Самина об этом думала, тем больше доводов находила в пользу этого. Может, она и не любила Пирсона, и тем более не собиралась рожать в ближайшие годы. Но мысль о том, что если родится сын, то он может быть ткачом, пусть не полноценным, но ткачом, заставляла сердце биться быстрее. Ее сын может помочь стольким фуриям. В какой-то миг Самина даже решилась на это, коснулась пальцами члена мужчины и уже почти направила его в себя, но скользнувшая в последний миг мысль заставила ее остановиться. «А что на это скажет Тион?» «Он скажет что-то вроде «ты поступила правильно» или «это было твое решение». Не будет осуждать, не будет злиться. Он не воспримет это как предательство или измену. Возможно, даже оставит ее на прежней должности. Но при этом все будет кончено. В его постели для нее больше не будет места, и эта мысль была подобна кинжалу, воткнутому в сердце. «Нет, я не могу, я не предам его». Странно, но стоило Самине об этом подумать, как с нее словно спало наваждение, а разум стал кристально ясным. А еще у нее стал зарождаться план. Рискованный, глупый, но ничего другого не оставалось. Галатея была рядом, буквально в шаге от трона, и наблюдала за действиями Самины, словно ожидая подвоха. Так что для начала ей стоило уменьшить бдительность этой древней фурии. Самина расстегнула рубашку на мужчине и стала целовать его шею и грудь, а сама же первым делом изучила рану на сердце. Из груди Пирсона торчало что-то отдаленно напоминающее наконечник стрелы, лишь самым кончиком выходящее из кожи. При этом кровотечение уже давно остановилось, и не похоже, чтобы мужчина продолжал терять кровь. «Пирсон...» Тихо, почти беззвучно шепнула Самина ему на ухо, изображая что-то вроде приватного танца. «Очень надеюсь, что ты меня слышишь. Я регенератор, слышишь? Эта сука сказала, что ты способен использовать чужие силы. Воспользуйся моими». Самина положила мужчине руку на грудь и ощутила прикосновение Галатеи на своем плече. «Ты считаешь меня дурой, Самина Лэмфорд? Я прекрасно знаю, кто ты и какие у тебя силы. Только попробуй, и я превращу тебя в дряхлую старуху, больную всеми возможными болезнями». Самина замерла, не решаясь закончить начатое. «План провалился. Вот так легко и просто. Дура». Но тут Пирсон улыбнулся, слегка вымученно. Но между тем так же, как делал это обычно. «Он все понял». Фурия сделала глубокий вдох и направила в мужчину весь свой поток силы. Его глаза вспыхнули, но вместе с тем девушка ощутила резкую слабость. Ее еще мгновение назад изящные и красивые пальцы за доли секунды превратились в пальцы старухи. Была надежда, что сила регенератора даст возможность хоть что-то противопоставить этой ведьме, но тщетно. Она с такой легкостью выжила из нее жизнь, как если бы Самина была долька лимона. В глазах резко потемнело, и девушка уже начала проваливаться во тьму, но прежде чем это случилось, чья-то сильная рука вцепилась в ее запястье. Силы резко стали возвращаться, и лишь тогда Самина осознала, что это Пирсон. Мужчина высвободил из оков трона обе руки, левой схватив Галатею, а правой прижимая к себе Фурию. «Наглец!» — зарычала Галатея. «Ты смеешь пытаться использовать мою силу против меня?» Самина ужаснулась, увидев, как начало меняться лицо мужчины под воздействием силы Галатеи. Пусть не так быстро, как это было с ней самой, но также неминуемо. Пирсон с каждой секундой все больше походил на старика. «Я должна что-то сделать». Фурия сделала глубокий вдох и коснулась иного, поглощая так много силы, сколько вообще было возможно. И большую ее часть она отправила мужчине. Удивительно, но этого оказалось достаточно. Старение остановилось, пошло вспять, затем снова усилилось. Пирсон сейчас был подобен маятнику, которого кидало из стороны в сторону то ему 20, то 70, то 30, то 60. Самина бросила взгляд на Галатею, но в отличие от мужчины, та не менялась в лице, оставаясь все такой же красивой и сексуальной. Но в этот момент она была целиком и полностью сосредоточена на Пирсоне. «Это мой шанс!» Больше не сомневаясь, Самина добавила к своим пальцам длинные когти-клинки и вонзила их прямо в левую глазницу женщины. Та успела лишь ахнуть. А в следующий миг Пирсон воспользовался силой Галатеи против ее самой. За считанные секунды эта красивая, молодая, на вид женщина превратилась в жуткую, уродливую старуху, от былой красоты которой не осталось и следа. Ее пальцы разжались, из раны на глазу хлестала кровь. Галатея отступила, сделала всего лишь шаг назад, а затем замертво рухнула на землю. Самина тут же взглянула на опешившую Шион, но Фурия-телепорт, похоже, даже и не думала вступать в схватку. Воздух хлопнул, и она бесследно исчезла. Даже штаны не забрала. Пирсон немного разрядил атмосферу не слишком удачной шуткой, но Самина все равно рассмеялась, и на душе сразу стало как-то спокойно. «Плевать», — прошептала Самина и слезла с трона. Мужчина скользнул по ее обнаженному телу взглядом, в котором легко читалось и желание, и досада, а также что-то еще. «Похоже, я и вправду ему нравлюсь. Но это ничего не меняет. Я принадлежу Теону. Думаю, будет лучше, если детали сегодняшнего дня останутся только между нами». «Да», — мгновение поразмыслив, согласился Пирсон. «Ладно, а теперь нам нужно отсоединить тебя от этой штуки». Мужчина смог высвободить только руки. Его сердце все еще было проткнуто костяным шипом трона. «Раз ты можешь использовать мои силы, то и дыра в сердце не так страшна». Пирсон кивнул. «Главное — не отключиться и не потерять концентрацию. Я использую чужую силу, и если расслабиться, она проходит, как вода через пальцы». «Ты уж постарайся», — Самина подняла грязный халат и надела его. Не стоило лишний раз волновать мужчину своими прелестями, тем более, что действие препарата все еще не прошло. «На счет три я коснусь иного. Ты воспользуешься силой, а я попытаюсь снять тебя с крючка», — сказала ему Фурия, подходя к спинке трона. «Готов? 3, 2, о!» Внезапно нечто невообразимо горячее пронзило грудь Самины, превращая оказавшиеся на пути органы в пепел. Вместе с этим Фурию отшвырнуло прочь от трона на несколько метров, и лишь чудом при этом девушка не потеряла сознание. «Невозможно!» — закричал Пирсон. А Самина, приподняв голову и всеми силами пытаясь залечить рану, наблюдала за тем, как дряхлое тело, казавшееся мертвой Галатея, зашевелилось и поднялось. Ее дряхлая, обвисшая кожа начала вспыхивать золотистыми огоньками и опадать, открывая совершенно другого человека. Сбросив горящую кожу, перед ними оказалась обнаженная девушка с пышными черными волосами, пухлыми губами и гипертрофированно сексуальной фигурой. Слишком большие грудь и бедра при узкой талии. Она бросила надменный взгляд на присутствующих, и ее глаза вспыхнули золотым пламенем. «Нет, этого не может быть». Самина не слишком хорошо разбиралась в старых богах, но эту женщину узнать было попросту невозможно. Слишком часто ее изображали, слишком много умов она сводила своими прелестями и своей порочностью. Джасмаэль — прекрасная. Шлюха.